Он кипел от возмущения. Поднять скандал из-за какой-то безделушки. Санатор догнал Холтера на широкой лестнице. Тот устремился вниз, едва касаясь ступенек. Мастера тяжело пыхтели позади. Орфист, не считавший себя раздражительным человеком, с удивлением сообразил, что не может успокоиться. Какое там? Он был зол, как некормленный страж порога. Впереди Торик изрыгал проклятие. Чем дальше они мчались по хорошо укатанной тропинке, извивавшейся вдоль береговых скал, тем более виртуозными становились его ругательства. Мастера не отставали от Холдера. «Ну и ведьма!» — кричал Габрид, мастер земледельцев. «Даже с Келарой жить было спокойнее. Я бы изрубил ее кишки на наживку, да только рыба побрезгует этакой дрянью». Это был голос Азмора рыбака. «Привязать бы ее к скале в прилив, пусть пиявки полакомятся. Самое для них блюдо. Древняя рухлядь!» Таков был вывод Мейнда-скотовода. «Бесполезная мразь! Засолить ее в бочке в назидание потомству!» «Если бы не их драконы!» — протянул дубильщик Торстен. Он злился не меньше остальных, но по натуре был осторожным человеком. Эти слова приостановили поток брани. Мастера умолкли. В недавние обороты, когда в Южном еще лечились раненые всадники, обитатели прибрежного холда хорошо узнали обычаи драконов. Ни раз и ни два над веером возносился тоскливый, душераздирающий вопль, которым крылатое племя провожало сородича, навсегда уходившего в промежуток после смерти своего всадника. Санатер был благодарен дубильщику, его слова отрезвили всех. Идея о неприкосновенности всадников была впитана с детства, даже таким непокорным упрямцам, как Торик. И хорошо еще, что они покинули веер до того, как непоправимое, кое-что похуже бранных слов. Санетер вытер пот, оросивший виски. Во имя первого яйца, что еще они могли сделать? Конечно, сюда высланы одряхлевшие бездельники, уже забывшие, что такое подняться в полет. Если бы не их драконы. Они сами виноваты. Снова начал Торик, придушенным от ярости голосом. Не могли как следует ни навьючить драконов, ни разгрузить их. Вот один из мешков и развязался. И эта ведьма даже не представляет, что в нем было. Он фыркнул. А потом нас вызывает, словно провинившихся учеников. Скорее, словно рабов, сердито вернул Габрет. Чтобы устроить выволочку за кражу. И кто ее видел, эту кражу? Огненная ящерица. Хорош свидетель. Торик потряс огромным кулаком. Что же, теперь я должен ставить охрану вокруг их веера, если они не могут сами уследить? Кто и когда таскается к ним? И приставить каждому мешку парня с дубиной? Кто же будет тогда работать? Походя, он сломал нависавшую над тропой ветвь и начал свирепо обрывать с нее листья. Они вспоминают о нас лишь тогда, когда во время попоек неожиданно кончается вино или мясо. Последние 4 оборота, с тех пор, как часть древних всадников выслали на южный материк, такие сцены случались не раз. Новые обитатели веера требовали от Торика объяснений по таким вопросам, о которых он не имел ни малейшего понятия. Придет день, когда Холдер откажется отвечать на их вызовы, и Санатер старался не думать о последствиях. Всадники не могли покинуть юг, а Торик не хотел, здесь была его земля. Все эти дрязги не радовали орфиста, ломая глубоко укоренившееся представление о долге и традиционных обязанностях. Он не понимал, почему предводители веера снова и снова придираются к Торику. Тот был превосходным хозяином, опытным и твердым. Может быть, цепь бесконечных придирок Мардрии заключалась в том, чтобы заставить Торика бросить Южный и заменить его кем-нибудь другим, более покорным? Торик был молод и честолюбив, более честолюбив, чем дряхлеющие вожди веера, и имел далеко идущие планы. Вряд ли Тон и Мардра могли их оценить, как и щедрость кормившего их Холда. До недавних пор Торик старался не разжигать конфликт, повторяя Орфису, что проще выполнить глупый приказ, чем спорить с ним. Иногда, мрачно усмехаясь, он говорил, что старые бездельники перемрут в своем веере раньше, чем кончится его терпение. Но, кажется, он ошибался. и санатор вполне разделял его возмущение. Пока Торик со своими холдерами трудился в поле, в лесах и на воде, добиваясь богатства и процветания, вере шли бесконечные кутежи и попойки. Торик посылал людей разведывать новые земли, а всадники сидели в своих покоях, изредка выбираясь к морю, чтобы искупать драконов. Торик тайком привозил с севера умелых мастеров, но добрая часть их работы шла на прокорм бездельников. Вдруг Торик остановился посреди дороги так резко, что мастер рыболовов налетел на его широкую спину. Холдер повернул голову к спутникам, глаза его вспыхнули, и огромный кулак прорезал воздух. «Любой!» — зеленые зрачки метали молнии. «Любой болван, если...» — еще один гневный жест, который покажет этой мрази, яростный толчок в сторону веера, «хоть одну кладку файеров, хоть одно яйцо будет тут же вышвырнут на север, ближайшим кораблем. Всем понятно?» Он пристально уставился на спутников. «Я объявлю твой приказ», — успокаивающе сказал санатор. Торик развернулся и, вздымая сапогами пыль, зашагал по тропе. Мастера торопились за ним, с трудом приноравливаясь стремительным движением холдера. Орфис плелся позади, размышляя. «Неужели ящерка Мардры, невинное создание, явилось причиной такой суровости?» Сбор яиц файеров был одним из самых доходных промыслов в прибрежном холде. Этот товар пользовался неизменным спросом в более обитаемых местах. Редкие корабли, приходившие с севера, неделями ожидали в гавани, когда какой-нибудь счастливчик найдет готовую к запечатлению кладку. Санатер отставал все больше и больше. С одной стороны, он хотел поразмыслить над полученным приказом, с другой, не видел повода соревноваться в беге с человеком, младше его на 20 оборотов. С возрастом он потерял былую энергию, и хотя его суставы в теплом климате юга ломило не так сильно, как в туманных северных горах, последствия только что пережитого нервного стресса давали о себе знать. Он вытер вспотевшее лицо и замедлил шаги, пока сердце не успокоилось и пульс не стал ровным. Он попытался представить, как расценит сообщение о последнем инциденте в главном мастерской цеха в форте. Рубинтон прекрасно представлял, что Торик не выносит древних. Возможно, он знал гораздо больше о Тоне, Мардре и Ткуле, чем догадывался Орфис Южного. Пожалуй, надо сообщить Рубинтону и о последнем приказе Торика. Кладка файеров была огромной ценностью. За нее давали больше марок, чем холд средних размеров мог выручить за свою продукцию в 3-4 оборота. И потребность в огненных ящерицах все росла и росла. Они являлись не просто любимицами, домашними баловнями. Неодолимая симпатия тянула этих полуразумных созданий к людям, и те отвечали им взаимностью. Санатер вздохнул, рассчитывая, что его крошка бронзовая услышит эти благие мысли, и, не опасаясь больше озлобленного Торика, вернется на плечо хозяина свой привычный насест. Впрочем, подумал Орфис, стоит ли этот глупый скандал внимания мастера Рубинтона? Что случилось в конце концов? Мардра послала за ними, чтобы продемонстрировать пустой мешок, развязавшийся во время транспортировки. Санатор внимательно его осмотрел, пощупав веревку. Из мешка несло чем-то кислым, словно в нем разлилась жидкость, забродившая на горячем солнце. Откровенно говоря, попахивало мочой. Но санатор решил, что в мешке было вино. Из телека и бендена слали достойную десятину в южный веер. Правда, с негодованием подумал Орфис, продукция этих двух винодельческих холдов едва хватало изгнанникам на половину оборота. Пили в южном крепко.